Эпилог. Собравшаяся на старой сегментной станции, компания была очень разношерстной. Пятеро со своими подругами, повелитель, Веркит, командор, уже знакомый остальным безумный Барт и Арис. Невдалеке от них зависла в сажени от пола полупрозрачная фигура Россора Кора, который полностью воплотиться не мог и оставался в энергетическом состоянии. Не было только хранителей народа Верити. Они, во главе с Электрой, ушли вместе со своим народом в переход. Некоторое время все сидели молча, попивая кто вино, кто спирт, кто сок. У каждого были свои вкусы. «Что теперь?» — хмуро спросил наконец Храд, которого последние события привели в откровенную растерянность. «Жить», — ответил безумный Барт, — «идти вперед. Вас многое ждет впереди. Кстати, эту станцию оставьте себе в качестве благодарности. Новорожденный Дварх, думаю, тоже с вами останется». «А куда же я денусь-то?» — сварливо отозвался тот. «За этими разгильдяями глаз да глаз нужен». «Ну, не сидеть же нам на станции», — буркнул орк. «Нет, конечно», — с улыбкой посмотрел на него командор. «Приглашаю к нам в гости. Посмотрите, что такое орден Аарн. Тем более, что Радужный просил вас немного подучить вероятностным плетениям, особенно тебя, Санти. А Храд он тоже учителя назначил». «Это кого же?» — возбудился тот. «Меня», — хмуро ответил Арис. «Хотел, чтобы я твой пыл чуток остудил, но это, думаю, нелегко будет». «О, бог войны, то, что надо!» — обрадовался орк. — Подеремся. — С кем ты драться собираешься, парень? — наклонил голову к плечу Арис, скептически глядя на ученика. — Смертные тебе, не противники. Разве что кое-каким взорвавшимся богам по загривкам настучать придется. Это да. — Настучим? — довольно осклабился Храд. — А то скучно мне что-то стало. — Головой только думай, дубина стаиросовая. Вмешался Веркит. «А то такие скучающие уже не один мир погубили. Гляди мне!» «Да я ж ничего!» Тут же пошел на попятную орк. «Думать учись!» Тяжело посмотрел на него Эрсай. Затем, словно о чем-то вспомнив, с ожесточением сорвал с себя фартук и испепелил его движением пальцев. «Как он мне за 1500 лет надоел! Кто бы знал!» Ответил он на немой вопрос остальных. «Ладно, пойду я. Может, еще и свидимся когда. У нас, понимаете ли, за хорошо сделанную работу награда только одна. Новая работа, посложнее. Надо посмотреть, что там на мою голову вывалили». С этими словами Веркит исчез, прихватив с собой Россора Кора, которого намеревался пристроить к какому-то делу. А вот к какому именно, не сказал. «Что ж, думаю, нам стоит принять предложение командора», — подвел итог Санти, проводив взглядом ушедшего без прощания Барда. «Только для начала все же наведаться в Таренхайл и отвезти к Хунлиану арвестианцев. Свои обещания надо выполнять». «Пожалуй», — согласился повелитель. «Да и я погляжу, что там делается. Все-таки мое детище». «Ты прав, надо проверять, как там идут дела хотя бы раз в 50 лет. Заметил Рандар. «Пожалуй. Если кто дурью маяться начнет, поправлю. Кстати, мне говорили, что с вами пришла молодая пара с любовью судьбой. Что с ними?» «Перешли вместе со всеми», — ответил командор. «Хотя девочка не сразу поняла, что ее ждет, но легко перешла, чиста душой. Ну что, идемте?» «Можно с вами?» — поинтересовался Арис. «Куда ж без тебя?» — вздохнул Рандар. «Только смотри мне там, войн устраивать не вздумай». «Не буду», — заверил бог. «Задаю координаты Таренхайла», — бросил Санти. «Дварх, лови». «Принято», — отозвался тот. И сегментная станция просто исчезла с орбиты Элиана. Девственная планета осталась дожидаться новых детей, искренне надеясь, что они окажутся не хуже тех, кто ушел. Конец последней книги сериала «Элианская империя». 12 сентября 2017 год.